Глава 6. Евсеич. До Б было верст 20. Проскуров сначала все посматривал на часы, сличая расстояние, и по временам тревожно озирался назад. Убедившись, что тройка мчится лихо и погони сзади не видно, он обратился ко мне. «Ну-с, милостливый государь, что же, собственно, вам известно по этому делу?» Я рассказал о своем приключении в лагу, о предчувствии ямщика, об угрозе, которую послал ему один из грабителей, как мне казалось, купец. Проскуров не проронил ни одного слова. «Да», — сказал он, когда я кончил, — «все это будет иметь свое значение». «Ну-с, а помните ли вы лица этих людей?» «Да, за исключением разве купца». Проскуров бросил на меня взгляд, исполненный глубокой укоризны. «Ах, боже мой!» — воскликнул он, и в тоне его слышалась горечь разочарования. «Конечно, вы не виноваты, но его-то именно вам следовало заметить. Жаль, очень жаль. Ну, да все же он не избегнет правосудия». Менее чем в полтора часа мы были уже на стане. Распорядившись, чтобы поскорее запрягали, Проскуров приказал позвать к себе Соцкого. Тотчас же явился мужичок небольшого роста, с жидкой бородкой и плутоватыми глазами. Выражение лица представляло характерную смесь добродушия и лукавства, но в общем впечатление от этой фигуры было приятное и располагало в пользу ее обладателя. Худой зипунишка и вообще рваная убогая одежонка не обличали особенного достатка. Войдя в избу, он поклонился, потом выглянул за дверь, как бы желая убедиться, что никто не подслушивает, и затем подошел ближе. Казалось, в сообществе с Проскуровым он чувствовал себя не совсем ловко и даже как будто в опасности. «Здравствуй, здравствуй, Евсеич», — сказал чиновник радушно. «Ну что, птица-то у нас не улетела?» «А что улетит?» — сказал Евсеич, переминаясь. «Сторожим тоже». «Пробовал ты с ним заговаривать? Что говорит?» «Пробовал-то пробовал. Да видишь, он разговаривать-то не больно охоч. Первое я к нему был добром, а после, признаться, постращал-таки маленько. Что, мол, такой сякой лежишь ровно статуй? Знаешь, мол, кто я по здешнему месту?» «А кто?» — спрашивает. «Да начальство, мол, вот кто. Соцкий. Этаких, говорит, начальствов мы по морде бивали. Что ты с ним поделаешь? Отчаянный. Известно, жиган». «Ну, хорошо, хорошо», — перебил нетерпеливо Проскуров. «Сторожите хорошенько, я скоро вернусь». «Не убегет. Да и он, ваше благородие, надо по праву говорить, смирной. Кое пор все только лежит, да в потолок смотрит. Дрыхнет ли, так ли отлеживается, шут его знает. Раз только и вставал, то поесть бы, сказывается, охота. Покормил его маленько, попросил он еще табачку на цигарку, да опять и залег». «Ну и отлично, братец, я на тебя надеюсь. Если приедет фельдшер, посылай на место». «Будьте благонадежны. А что я хотел спросить, ваше благородие?» Евсеич опять подошел к двери и выглянул в сени. «Ну что еще?» — спросил Проскуров, направлявшийся было к выходу. «Да, значит, теперь еще так мы мекаем», — начал Евсеич, политично переминаясь и искоса посматривая на меня. «Теперь еще, ежели мужикам на них налегнуть, так в самую бы пору. Миром, значит, или, бы сказать, скопом». «Ну», — сказал Проскуров и нагнул голову, чтобы лучше вслушаться в бессвязное объяснение мужика. «Да как же, ваше благородие, сами судите. Терпеть не можно стало, ведь беспокойство. Какую теперь силу взяли, и все нипочем. Теперь хоть бы сам этот жиган. Он что такое? Можно сказать, купленный человек, больше ничего, что за деньги. Не он, так другой». «Справедливо», — поощрил Проскуров, очевидно, сильно заинтересованный. «Ну, продолжай, братец. Ты, я вижу, мужик с головой, что ж дальше?» «Ну, больше ничего, что ежели теперь че мужики видели бы себя подмогу, мы бы, может, супротив их осмелились. Мало ли теперь че за ним качеств. Мир — великое дело». «Что ж, помогите вы правосудию, и правосудие вам поможет», — сказал Проскуров не без важности. «Известно», — произнес Евсеич задумчиво. «Ну, только опять так мы, значит, промеж себя мекаем. Ежели, мол, теперь че вам, ваше благородие, супротив начальников не выстоять будет, то мы должны вовсе пропасть с ребятами. Потому ихняя сила...» Проскуров вздрогнул, точно по нем пробежала электрическая искра, и, быстро схватив фуражку, выбежал вон. Я последовал за ним, оставив Евсеича в той же недоумевающей позе. Он разводил руками и что-то бормотал про себя, а Проскуров садился в повозку в полном негодовании. «Вот так всегда», — говорил он. «Все компромиссы, всюду компромиссы. Обеспечим успех, тогда они согласны оказать поддержку правосудию. Что вы на это скажете? Ведь это развратно, наконец, отсутствие сознания долга». «Если уж вы обратились ко мне с этим вопросом, — сказал я, — то я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, они вправе требовать от власти гарантии успеха правого дела на легальном пути. Иначе в чем же состоит сама идея власти? Не думаете ли вы, что раз миру воспрещен самосуд, то тем самым взяты известные обязательства? И если они не исполняются, то...» Проскуров живо повернулся в мою сторону и, по-видимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался. Мы отъехали верст 6, и до луга оставалось не более 3, когда сзади послышался колокольчик. «Ага», — сказал Проскуров, — «едет без перепряжки, но да тем лучше. Не успел повидаться с арестованным, я так и думал».